Это леса для формирования той любви и характера, которую мы должны приобрести перед тем, как Господь проведет нас в вечность святую. Вот почему я сегодня не могу сравнивать себя с кем-то или кого-то с кем-то. Это две разные вещи. И здесь будет характер, и, наверное, будет оценка труда, как ты делал. Ни шатку, ни валку делал, или делал от сердца, со всякой ответственностью каждый день. Вот, наверное, что будет цениться. И вполне возможно, что епископ здесь на земле, я не буду на том уровне, как кто-то родовой, который работал. Вполне возможно, что будет так. Я понимаю, что есть нечто и параллельно рассматривается Богом, но, в общем-то, как я могу мериться, как я могу мерить? Эту меру может дать только Господь. Он один знает, что мы стоим, за что благодарение Богу. И как нам важно знать Его истину, видеть Его откровения, советы Его иметь. Давайте, вот, братья, изберем его на диакона. Он дом молитвенный строил. От первого дня до последнего. Он много денег вложил. Да, он с кирпичами крупный специалист. А до людей его допустить нельзя. Он их покалечит. И сколько будет стоять молитвенный дом, столько будет на его счет отчисляться за то, что он дом строил. Но с людьми он работать не может. У него нет этого. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? А кто знает, кто может работать? Тот, который сотворил нас и который знает движение наших мыслей. Слава ему и благодарение. И Писание говорит, а ты что, человек, что споришь с Богом? Ты что, думаешь, что знаешь больше, чем он знает? Ты думаешь, умнее его, ум твой выше его? Ни в коем случае. Не хотелось бы оставлять просто неоконченным, но я просто напомню еще одну истину, которая тоже очень важная. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 25 стих. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И до сегодняшнего дня споры об очищении продолжаются. Кто-то говорит, вот так надо, ничего больше не надо. Покаялся, попросил у Господа прощения, и все, хватит. Другие говорят, то нет, надо же еще расти. Исповедаться надо. Вот какое еще исповедание? Я Богу все исповедал. До сегодняшнего дня продолжается спор. Поехали наши братья в одну церковь, там несвободные люди, и там тоже не в нашей области было. Ну и человек видит, что человек валяется, беснуется, и заявляет, а я не верю, чтобы верующий человек мог быть одержимым. Ну ты же, говорит, видишь, значит, она неверующая. Он говорит, ну не знаю, она член твоей церкви, какая она, я не знаю. Но ты ж видишь, что? А что вы мне, говорит, доказываете? Я с самим Куркаевым спорил. Ну, с одной стороны, вроде я, то самая высшая точка отсчета. Тоже глупо, по крайней мере. Но ему сказали так. Ну, если ты с Куркаевым уже спорил, то мы с тобой не будем. До свидания. А что с тобой спорить? Когда ты видишь, что делается, и закрываешь глаза... Другое. Да что с тобой спорить тогда? Ну, тут твои члены, да, отвечай за них. Сестра говорит, это разве мы приехали спорить с вами здесь? Если хотите, помолимся, поможем. Не хотите, до свидания. Пожалуйста, делайте, что хотите. Спор. Я помню, недавно, мы тоже свои понятия об очищении имеем. Мне часто звонят и говорят, вот с моим сыном, вот то и то, то и то, то и то. Мы его привезем к тебе. Он верующий? Ну, не верующий. Это один вариант. Второй, верующий, А он хочет ехать? Не, не хочет. Я говорю, так чего вы ко мне его повезете? Ну, если он не хочет, что вы его ко мне повезете? Зачем он мне нужен? То у меня есть люди, которые хотят, да я не могу принять их наплыв. А то он не хочет, будете время занимать. Я помню, недавно видение такое было интересное. Он говорит, болото. И в этом болоте барахтаются много людей. И одни протягивают к тебе руки, помоги, а другие говорят, барахтаются, не хотят. И ты, говорит, хочешь помогать и чем, и другим, говорит. Оставь тех, которые барахтаются, не хотят. Занимайся с теми, кто хочет. А они пусть барахтаются. Вы знаете, я сегодня так и делаю. Вот мы к себе приведем. А она хочет, нет, тогда не ведите. Не надо. У меня хватает людей, которые хотят. Так надо что-то делать. Ну то делайте. Спасать надо. Спасайте. Но если она не хочет, что я заставлять ее буду? Если она не хочет. Да и Писание говорит. Вы помните одно из мест Писания? Болен ли кто из вас? Пусть что сделает? Кто призовет? Пусть пресвитер побежит туда, или он призовет? Он призовет. Конечно, другое дело, когда он не может сам идти, это другой вопрос. А когда он говорит, ну иди, ну помолись, а он приходит, а он говорить не хочет. Как культурный человек, он выдерживает мое присутствие, не подает вида, а я чувствую, что он разговаривать не хочет. Ну сюда, туда, вот, пожалуйста, спор об очищении. Ты, говорит, не хочешь, чтобы люди спасались. Почему я не хочу? Я хочу, но они не хотят. Они не хотят. Что я могу сделать? Пусть Господь нас благословит, чтобы у нас никогда не было споров с Богом и тех споров, которые разрушают мир Божий, которые отнимают благословение, которые лишают именно того богатства, которое Господь дает нам. И еще я некоторые вопросы отметил здесь. И хотел бы, чтобы Господне благословение сегодня почило на всех нас. Чтобы мы имели характер Христов. Чтоб мы имели. Вы знаете, в некоторых случаях Павел говорил, отстаивал истину. А в других случаях говорил, а если кто захотел спорить, то что мы будем делать? То мы такого обычая не имеем. Ни мы, ни Церкви Божьей. Хочешь грех прятать, ну то прячь. Кто ж тебе заставит раскрывать его, если ты не хочешь это делать? Поэтому, склоняя колени, будем молиться о том, чтобы быть в воле Божьей, чтобы нам подчиняться Ему, приятно нам это или неприятно. Богу всегда приятно подчиняться. А когда грех живет в нас, он делает неприятным подчинение Богу. А вообще подчинение Богу приносит радость и благословение. Поэтому пусть никакого спора с Господом у нас не будет. Пусть забудутся споры и разногласия в отрицательном смысле слова, но пусть останется искание спасения, искание истины Божией, именно в таком разрезе любви, благословения, и на наших коленях, и тогда Господь будет продолжать свою, делать работу с нами, за что славу мы благодарим. Склоняем колени, молимся. Здесь еще есть записочки, я их перечитывать не буду, но мы их принесем пред лицо Господне. Молимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое великое милосердие, за то, что Ты, Господи, благ к нам, и что Твое прикосновение, когда мы находимся перед лицом Твоим, оно лечит и врачует наши раны. И мы благодарны Тебе, Господь, за Твой скальпель обличения, который часто касается нашего внутреннего человека и находит, Господи, те вопросы и проблемы, которые превращают нашу жизнь в существование, которые отравляют наши отношения, Господь. Поэтому, Боже, Ты, Господь, предупредил, что у нас могут быть разногласия, у нас может быть, Господи, разное понимание, и в то же самое время, Господь, Ты предупредил нас, что, несмотря на это, мы можем обходиться без споров, мы можем, Господи, обходиться без споров с Тобою. Это так часто случается, когда когда мы не понимаем Тебя, когда пытаемся, Господи, выяснить наши вопросы и трудности нашим плотским разумом, тогда никак, Господи, не можем понять Тебя, не можем понять Твоей логики, не можем понять образа Твоих действий, не можем понять, почему Ты как будто закрываешь глаза на грех, как будто, Господи, не обращаешь внимания на неправые поступки и благословляешь. Боже, если бы Ты мыслил нашими категориями, то каждый из нас полон недостатков, скрытых и открытых. И если бы это было так, то ни один из нас не мог бы иметь благословение, не мог бы называться дитем Твоим, но мы благодарим и славим Тебя в Твоем великом долготерпении, рассматривая нашу жизнь через Твою святую кровь. Ты покрываешь множество грехов наших и ведешь нас по этому жизненному пути, благословляя, охраняя нашу жизнь, чтобы приблизить нас к тому моменту, когда откроются наши глаза, когда мы увидим то чуждое, что есть в нашей жизни, и без всякого милосердия, достигну определенного возраста, расстанемся со всяким греховным, чтобы жить для Тебя, чтобы жить этой святой жизнью, чтобы Дух Святой мог действовать в стане Твоего народа, Господь. И мы очень хотим этого. Мы очень хотим знать Твою истину. Мы не хотим, Господь, спорить с Тобою. Мы не хотим, Господи, мираться друг с другом. Мы не хотим провозноситься друг перед другом. Мы не хотим иметь споров ни за какую воду. Но мы хотели бы, чтобы Твой глубокий мир, Твои чудесные руки, Дух Святой наполнил наше сердце, чтобы нам расти духовным возрастом, наступать на всякую вражью силу, не давать им места никакой вражде и жить, Господь, во имя Твое и для Твоей славы. Дорогой Спаситель, если в нашей жизни были грехи и преступления, которые были замечены, Господи, Тобою, и которые мы отмечали и понимаем это, Господь, прости нам, омой нас и очисти в Твоей святой крови, и дай нам, Господи, и еще раз прикоснуться к Твоей милости, наполниться Духом Святым и через Твою святую кровь получить ту свободу, которую нам дарует рука Твоя, Господь. И так благослови эту церковь, дай, Господь, Твою святую милость, дай всякую победу, и пусть каждый из нас в единстве Духа и в союзе мира, наступая на всякую вражью силу, удаляя, Господи, все противное, что противно воле Твоей, идет в эти святые обители, чтобы, Господи, в вечности вместе с Твоей Церковью, будучи членом Твоей Церкви, служить Тебе и прославлять Твое великое и чудесное имя. А за сегодняшний день, за Твою милость, за слово жизни, за все Твои вразумления, прими от нас хвалу и благодарение, как и вещь Ты, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.